Правда ли, что у вас сейфы вскрывали? Или я думаю, что это одна из тысячи небылиц, распространенных врагами России? А правда, что если русскому рабочему запеть «Интернационал», он сейчас же начинает вешать на фонаре прохожего человека в крахмальной рубашке и очках? А правда, что некоторые русские покупали фунт сахару за 50 рублей, а продавали за 1000? Скажите, совнарком и совнархоз – опасные болезни? Правда ли, что разбойнику Разину поставили на главной площади памятник? А вот я слышал, что буржуазные классы имеют тайную ужасную привычку, поймав рабочего, прокусывать ему артерию и пить теплую кровь, пока... «Горит!» – крикнул вдруг русский, шваркнув полупудовым кулаком по столу. «Что горит? Где? Боже мой, а мы-то сидим? Душа у меня горит! Вина! Эй, кельнер, камерьере, шестерка, как тебя там? Волоки вина побольше! Всех угощаю! Поймете ли вы тоску души моей? Сумеете ли заглянуть в бездну хаотической и первозданной души славянской? Всем давай бокалы, эх, ма! Умру, похоронят, как не жил на свете!» Сгущались темно-синие сумерки. Русский, страшный, растрепанный, держа в одной руке бутылку померисек, а кулаком другой руки, грозя заграничному небу, говорил: «Сочувствуете, говорите, а мне чихать на ваше такое заграничное сочувствие. Вы думаете, вы... мне все, сколько вас есть, мало крови стоили, мало моей жизни отняли. Ты, немецкая морда, ты мне кого из Циммервальда прислал? Разве так воюют? А ты, лягушатник, там, монами да монами, бон да бон, а сам взял да большевикам Крым и Одессу отдал. Разве это боновое дело? Разве это фратерните? Разве я могу забыть? А тебе разве я забуду, как ты своих носатых китайских чертей прислал наш Кремль поганить, нашу дорогую Россию губить, а? А венгерец? Тоже и ты хорош. Тебе бы мышеловками торговать, да венгерку плясать. А ты в социалистические революции полез, белокунов, черт их подери, на престолы сажать, а? Ох, горько мне с вами, ох, тошнехонько. Пить со мной мое вино вы можете сколько угодно, но понять мою душеньку горит внутри, братцы. Закопал я свою молодость, свою радость в землю сырую. Умру, похоронят, как не жил на свете». И долго еще в опустевшем курзале, когда все постепенно на цыпочках разошлись, долго еще разносились стоны и рыдания полупьяного одинокого человека, непонятного, униженного в своем настоящем трезвом виде и еще более непонятного в пьяном. И долго лежал он так, неразгаданная метущаяся душа. Лежал, положив голову на ослабевшие руки, пока не подошел метрдотель. «Господин, тут счет». «Что?» «Пожалуйста. Русский человек за всех должен платить. Получить сполна». Осколки разбитого вдребезги. Оба они сходятся у ротонды Севастопольского Приморского бульвара перед закатом, когда все так неожиданно меняет краски. Море из зеркально-голубого переходит в резко-синее, с подчеркнутым под верхней срезанной половинкой солнца горизонтом. Солнце из ослепительно-оранжевого превращается в огромный полукруг, нестерпимо красного цвета. А спокойное голубое небо, весь день томно дрожавшее от ласк пылкого зноя, к концу дня тоже вспыхивает и загорается ярким предвечерним румянцем. Одним словом, когда вся природа перед отходом ко сну с неожиданной энергией вспыхивает новыми красками и хочет поразить пышностью, тогда сходятся они у ротонды, садятся они на скамеечку под нависшими ветвями маслины и начинают говорить. У одного красивый старческий профиль чрезвычайно правильного рисунка. Маленькая белая, очень чистенькая бородка и черные, еще живые глаза. Он петербуржец. Бывший сенатор, на всех торжествах появляется в шитом золотом мундире и белых панталонах. Был богат, щедр, со связями. Теперь на артиллерийском складе паденно разгружает и сортирует снаряды. Другой, маленький рыжий старичок с бесцветным петербургским личиком и медлительными движениями человека, привыкшего повелевать. Он был директором огромного металлургического завода, считавшегося первым на Выборгской стороне. Теперь он приказчик комиссионного магазина и в последнее время приобрел даже некоторую опытность в оценке поношенных дамских капотов и плюшевых детских медведей, приносимых на комиссию. Сойдясь и усевшись друг против друга, они долго молчат, будто раскачиваясь. Да и в самом деле раскачивают головами, как два белых медведя во время жары в бассейне зоологического сада. Наконец, первым раскачивается сенатор. «Резкие краски», — говорит он, указывая на горизонт. «Нехорошо». «Аляповато», — укоризненно соглашается приказчик комиссионного магазина. «Все краски на палитре не смешаны, все краски грубо подчеркнуты. А помните наши петербургские закаты? Ну...» Небо розовое с пепельным, вода – кусок розового зеркала, все деревья – темные силуэты, как вырезанные. Темный рисунок Казанского собора на жемчужном фоне – и не говорите, не говорите. А когда зажгут фонари Троицкого моста, а кусочек канала, где спас на крови, а тяжелая арка в конце морской, где часы – не говорите. Ну скажите, что мы им сделали? Кому мы мешали? «Не говорите!» Оба старика поникают головами. Потом один из них снова распускает белые паруса сладких воспоминаний и несется в быстрой чудесной лодке, убаюкиваемой все назад, назад, назад. Помните постановку «Аиды» в музыкальной драме? Да уж, Ланицкий был ловкая шельма, умел сделать. Бал у Лариных, например, в «Онегине», а? А второй акт «Кармен»? А оркестр в Мариинке, помните, как вступит скрипки, да застонут виолончели. Господи, думаешь, где же это я, на земле или на небе? Ах, направник, направник. Сенаторская голова, седая голова с профилем римского патриция, никнет. Рядом два восточных человека в изумительно выутюженных белых костюмах и безукоризненных воротничках тоже перебрасываются тихими фразами. С утра только я и успел взять из таможни 7 ящиков лимонов и 12 спичек, понимаешь? Амбарцуна мануфактурой завалили. А Вилли Феррера в дворянском собрании – это божье чудо, это будто Христос в детстве вторично спустился на землю. Половина публики тихо рыдала. А что с какао? Амбарцуна какао завалили. Чего я никогда уже, вероятно, не услышу, это игры Гофмана. А помните, как у Никит из ресторана ветерок доносит дразнящий запах жареного мяса? Вчера с меня за отбивную котлету спросили 8000. А помните медведя? Да, у стойки. Правда, рюмка лимонной водки стоила полтинник. Но за этот же полтинник приветливые буфетчицы буквально навязывали вам закуску. Свежую икру, заливную утку, соус Кумберленд, салат оливье, сыр из дичи. А могли закусить и горяченьким, котлетками из рябчика, сосисочками в томате, грибочками в сметане, да. Слушайте, а растягай. Ах, Судаков, Судаков. Мне больше всего нравилось, что любой капитал давал тебе возможность войти в соответствующее место. Есть у тебя 50 рублей – пойди к Кюба, выпей рюмочку мартеля, проглоти десяток устриц, запей бутылочкой шабли, заешь котлеткой даньон, запей бутылочку помери, заешь гурьевской кашей, запей кофе с джинджером. Имеешь 10 целковых, иди в Вену или в Малый Ярославец. Обед из 5 блюд с цыпленком в меню – целковый. Лучшее шампанское – 8 целковых. Водка с закуской – 2 целковых. А если у тебя всего полтинник, иди к Федорову или к Соловьеву. На полтинник и закусишь, и водки выпьешь, и пивцом зальешь, Эх, Федоров, Федоров, кому это мешало? А летом в Буф пойдешь, музыка гремит, на сцене Тамара Боккаччо изображает. Помните, как это она? Так надо холить почку. Ах, Зуппе, ах, Офенбах. Восточные человеки наговорились о своих делах, прислушиваются к разговору сенатора и директора завода. Слушают, слушают, и полное непонимание на их лицах, украшенных солидными носами. На каком языке разговор? А Маскота? Сядем в почтовую карету скорей. А джонсоновская гейша? Глупо, наивно попала в сети я. Ну, а Луна Парк? А Айсидора? А премьеры в Троицком или в Литейном? А пуан с Вельсьеном и ужинами под румын у воды? Ха, а аттракционно в Вилла Роде? А откровение психографолога Моргенштерна? Хе-хе. А разве лезло утром кофе в горло без петербургской газеты? Да, с романом Брешки внизу. Как это он? Виконт надел галифе, засунул в карман парабеллум, затянулся боливаром, вскочил на Гунтера, дал шенделя и поскакал к авантюристу Петко Мирковичу. Слова-то все какие подобраны. Ха-ха. А сатирикон по субботам. С утра торопишь Агафью, чтобы сбегала за угол за журналом. А премьера андреевских пьес? Какое волнующее чувство! А когда художественники приезжали? И снова склоненные головы, и снова щемящий душу рефрен. Чего им мешало все это? Подходит билетер с книжечкой билетов и девица с огромным денежным ящиком. «Возьмите билеты, господа». «Мы это, нам не надо». «Почем билеты?» «По 500». «Только за то, чтобы посидеть на бульваре?» 500? Помилуйте, у нас музыка». «Пойдем, Алексей Валерьянович». Понурившись, уходит. У выхода приостанавливаются. «А наш летний сад, помните?» «Эти дряхлые статуи, скамеечки. Музыка тоже играла. А канавка у дворца. Уж полночь, а Германа все нет. Какие голоса были! Ах, Лиза, Лиза! За что они Россию так?»